В течение следующих дней наши мужья получали на завтрак по одному пирожку, что вносило подкрепляющее разнообразие в их меню, так как обычно завтрак состоял из слабого чая и печеной картошки. Хлеб, тонко намазанный маслом, вызывал уже своего рода опьянение. Редко появлялось рубленное мясо или кусок колбасы, который удавалось организовать у антиквара за углом в обмен на щепотку кофе. Чтобы приобрести немного валюты для задуманной нами поездки в Испанию, был отправлен в Венгрию набор серебряных столовых приборов, которые мы нашли у себя в Вене. Он был приобретен Кете фон Наги, известной венгерской актрисой, которой сильно благоволил один советский маршал. Сделка произошла через многие руки. Мы получили лишь несколько английских 5-фунтовых банкнот. Нам было ясно, что нас обманули, но с пустыми кошельками мы не могли пересечь границу. Венгерские друзья постоянно меняли серебряную посуду и драгоценности на ветчину или сало. Ценные коллекции почтовых марок отдавались за пустяк. Никого это, казалось, особенно не волновало. Вокруг Карлскирхе, храма, где когда-то крестили Павла, совершенно открыто развернулся черный рынок. Здесь можно было купить все. Нужно было только не упускать из виду военную полицию всех мастей. Советские солдаты и офицеры предлагали добытые ими путем грабежа вещи и появлялись на рынке увешанные часами от запястья до локтя. Крестьяне привозили из деревни укрытое от властей продовольствие. Предлагались телефонный кабель, лампочки, водопроводные краны, все, что можно было отвинтить, отломать в разграбленном городе. Но обмен был нужен. Он помогал многим пережить холодную, голодную зиму. В этой обстановке процветали и преступления. Лекарства, особенно новый, ценный пенициллин, разводились водой и смешивались часто со смертельными последствиями. Паспорта, деньги и награбленное добро, сокровища из ограбленных музеев переходили из рук в руки, при этом нередко какая-нибудь сомнительная сделка совершалась в считанные минуты. Постепенно росло напряжение между союзниками. Пропасть между американским и советским образом жизни в соседних кварталах резко бросалась в глаза и скоро погребла времена ялтинских иллюзий. Здесь, по меньшей мере, каждый знал, что репатриированные казаки, власовские добровольцы и советские военнопленные были расстреляны или отправлены в сибирские лагеря. Железная рука Сталина давила всех, кого она могла достать. Шпионаж со всех сторон, нелегальные переходы границы, похищение людей – разыгрывались на краю повседневной, обыденной жизни. Так как управление страной полностью находилось в руках уже не столь единых союзников, то нам приходилось жить в ничьей стране между долгом и беззаконием, свободным от всякого понятия собственности и гражданской ответственности. В этой обстановке развилась склонность к необузданным шуткам, как у детей, когда учитель откроет глаза. Одному предприимчивому другу удалось расшифровать код военной телефонной связи союзников, и для нас стало любимым времяпрепровождением нелегально им пользоваться.